но чувство досады и озлобления уже овладело им, и он раздраженно и громко ответил: «Мы понимаем это по-разному». «Да-да-да-да-да», — снова захихикал священник. «Вот и я раньше за вами замечал, Федор Иванович, что вы уклоняетесь от исполнения религиозных обрядов, даже к причастию не ходите. Страшно сие! Закончим обряд венчания, и молиться буду за ваш недуг душевный. За него в первую очередь, он самый опасный». И снова занялся своими ужасающими приготовлениями к обряду, раскладывая на налое Библию, венчальный венец, обручальные кольца. Федор Иванович понял, самое родное сейчас отрывается от его жизни. Почти шепотом, задыхаясь от волнения, он обратился к Марии. «Доченька, остановись, посмотри не только вокруг, но и в самую себя. Неужели правда то, что ты собираешься сделать?» Ясное чувство отчаяния нарастало в нем, и вместе с ним боль, сочувствие обоим, и Марии, и Бирилеву, и тоска, страх за них, за себя, за нести, овладела им. Хватило бы только сил все это выдержать. Он уже и сам ничего не мог понять в крайностях своего настроения, и со страхом вглядывался в выражение лица дочери, пытаясь предугадать ее ответ и безотчетно понимая, что он не будет успокаивающим. Мари казалась угасшей, словно свеча, истаившая у нее в руке. «Как я устала, измучилась, как холодно мне, отец!» — сказала она. Ее щеки были по-прежнему бледны. Она смотрела безучастно, но голос звучал ровно, спокойно. «Ты напрасно думаешь, что все это я делаю в плену страстей. Верность близкому в беде, может, самое дорогое человеческое чувство, самая достойная цель». Слова дочери как бы приоткрыли вход в тот мир чувств, которые владели ею сейчас. Но он поймал себя на мысли, что не может принудить себя вступить в этот мир, что он боится понять ее и что все теряет свой смысл именно перед страхом понять. Все эти соображения были достаточно неопределенны, но в то же время и довольно ясны. И снова священник, будто угадав несказанное, заметил, медленно, презрительно скривив губы: «Стоит только разбередить гордыню своего духа, чтобы отнять у Бога Богова, и обратной дороги нет. Из этой бездны не возвращаются». Тяжелой неподвижностью его взгляд напоминал змеиный. Тютчев не отвечал. Повернувшись к дочери, выкрикнул на пронзительной, надломленной ноте: «Так просто? Так удивительно просто? А как же мы? Я? Мать?» Голова его затряслась мелкой нервической дрожью. «Ты сейчас порываешь не только с нами, мной и матерью, ты со всей своей прошлой жизнью порываешь». «Я знаю», — тихо отвечала она. Священник смотрел тусклыми, бесчувственными глазами на объяснение дочери и отца, и усмешка, которой он силился придать многозначительность, кривила его лохматую пасть. «Пожалуй, начнем во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — объявил он, выковыривая что-то из щели между зубов. Но вдруг испугалась, заколебалась Мария. «Отец!» — выкрикнула она и сделала к нему шаг. Растерявшийся Бирилев с безучастной покорностью отпустил ее руку, не смея удерживать. «Холодно, отец!» — опять повторила она. «Во мне мертвое что-то, будто не могу вырваться из черной удушающей ночной бездны, к сияющему свету. «Дай мне руку, помоги!» Но прежде чем она успела сделать следующий шаг, священник с необычной для его грузного, заплывшего жиром тела проворностью схватил ее за фату и платье. Трещат швы подвенечного наряда, но нет сил сопротивляться, и снова ее затягивает назад к налою. И прежняя покорность появляется в глазах Мари. Механически, обреченно берет она под руку Бирилева. «Все, отец, отчужденно, — говорит она, — уйти некуда, да и нельзя». Тютчев снова пытается встать, но тело не повинуется. Все потемнело в глазах. Ему казалось, что если он сделает хотя бы один вздох, то сердце не выдержит и разорвется. «Пойми, отец, я уверена, что надо делать так, а не иначе». Слова дочери громким болевым эхом откликаются в нем.